вычислительные машины. До совсем недавнего времени понадобилось бы сотни часов математических вычислений с карандашом и бумагой, чтобы сделать то, что планетарий может выдать за несколько минут или компьютерная программа за несколько секунд. Иными словами, до последних 25 лет вопросы, возникавшие при исследовании технического языка мифологии, не могли бы ни получить ответа, как практические вопросы, ни быть поставлены, как занятные вопросы об исторической истине. Теперь я снова оказался в ситуации, когда мне требовались определенные инструменты, притом инструменты, демонстрирующие триумф западного научного материализма для постижения той сферы человеческих устремлений, чье реальное существование эта же самая современная культура систематически отрицала и высмеивала. Чуждость того и другого виделась мне чем-то большим, чем просто иронией. Случайно ли то, что этот потерянный атлант человеческой мысли мог и должен был выйти из забвения только в наше время? С вопросом о сближениях планет и их отношениях к прецессионному времени мы вступаем в границы чистого измерения, наиболее важной функции планетарных богов. Именно из таких сведений возникает управление мельницей, в смысле понимания, как измерять прецессионное время. Мы только что рассмотрели данные, говорящие о том, что мифологический глава инкского рода Манко-Капак представлял на Земле планету Юпитер. Прежде чем обратиться к двум другим важным фактам, использованию в Старом Свете сближений Сатурна и Юпитера и анскому мифу, который, похоже, увековечивает то же событие, необходимо прежде всего вернуться в то место рассказа, где мы свернули в сторону, чтобы максимально описать Сатурновы свойства бога Виракочи, его роль как владыки времени. В гимнах Виракочи, записанных местным хронистом по Чикути-Ямке, имеется и другой титул бога – Куско-Капак. Ни ранние хронисты, ни современные ученые не исследовали буквального значения этого термина. Один из гимнов Виракочи начинается фразой «Кам Куско Капака», то есть, согласно переводу «Уртеаги», «Ты король Куско», толкованием, которое считается общепринятым в литературе. Но если взять этот перевод в прямом значении, то он подразумевает тесную связь между богом Виракочи и основанием Куско в начале 1400-х годов, тогда как хроники рисуют иную картину. Глубокий и ожесточенный раздор между основателем инкского величия Инкой Пачакути и его отцом, легендарным Инкой Виракочи, защитником старой религии Творца Ант. Этот перевод Куско-Капако иллюстрирует принцип ухода от многих исторических проблем, поднятых анским материалом. Если вы собираетесь кататься на коньках по тонкому льду, не носите с собой ничего тяжелого, вроде словаря, дабы вы не провалились внезапно в воду. Для начала укажем, что «куско» означает «пуп». Как показало исследование Элиада, у шаманов Старого Света пуп Земли располагается на вершине космической горы, а именно из этой точки исходят меры Земли. По причине самого характера символики центра, который предполагает сохранение соединений между всеми тремя мирами, считалось, что дворцы, королевские города и даже простые дома находились в центре мира, на вершине космической горы. Но пуп, будь это гора, храм, город или простой камень, должен в конечном счете располагаться у глубокой воды. Это воды Большого Пресноводного океана под солеными морями Земли, которые простирают соленые воды только до Южного тропика. В Вавилоне это пресноводное море называлось Апсу, откуда происходит наше слово «пропасть». Поэтому по самой своей природе пуп в центре обеспечивает доступ не только к миру наверху, но и к миру внизу. В еврейских легендах сообщает, что поскольку ковчег исчез, на его месте появился камень, который был назван камнем основания храма. Он был назван камнем основания, потому что из него был основан мир.